я могу понять очень Да. Да. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ивана Александровна, старший эксперт компании FKM. Информирую о записи переговоров. Вам звонок поступает по вопросам банка ВТБ-24. Наталья Николаевна, это вы? Да. Вы что, с вами уже ранее беседовали сотрудники нашего агентства. Вам звонок поступает по вопросам вашей задолженности. Наталья Николаевна, скажите, как планируете вопрос решать по банку ВТБ-24? Как и ранее звонящим вашим... Что у вас случилось? Как и ранее звонящим вашим коллегам, я вам сообщаю, что уведомление от кредитора о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату в рассроченной задолженности я не получала. И пока кредитор мне его не направит, обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами я не буду. Так вы обсуждайте тогда, Наталья Николаевна, этот вопрос со своим кредитором. Приходите в банк. А вы, наверное, не давайте мне совета. Вы вообще никто и звать вас никак. Угу. Так, Наталья Николаевна, а вы на каком основании находитесь на присрочке длительное время? Объясните мне. Возвращаемся в начало разговора. Пока я не получу уведомление, я с вами обсуждать свои финансовые вопросы не намерена. А вы когда подписывали свой кредитный договор, у вас было написано там о том, что если вы выйдете на просрочку, у вас кредитор имеет право обратиться к нам в организацию. Да, ради бога, вопрос только... Нет, про вашу организацию там ничего написано не было, это во-первых. Там было написано... Я вам сказала, про например, Наталья Николаевна. Нет, например, не надо говорить. Там было написано про третьих лиц. Но, чтобы привлечь третье лицо, кредитор обязан уведомить меня должным образом. Пока этого не произошло, мы ничего не утверждаем. Проживаете по какому адресу? Тем более мои финансовые, тем более мои персональные данные мы обсуждать с вами не будем. Так, а Наталья Николаевна, как не будем обсуждать? А куда тогда письмо вам направлять, скажите? Так, от вас мне никаких писем не надо, мне нужно этого. Письмо от кредитора, у кредитора все мои данные есть. Так, а вы же понимаете? Ну, так что я вас уточняю. Да вы тут при чем? Я кредитор пусть присылает. По этому адресу вы живете? Кредитор по этому все адресу знает. Живете? Кредитор все знает. Что кредитор знает? Что ему нужно знать, все сейчас он знает. Сейчас мы являемся официальными представителями вашего кредитора. Мне от вас ничего будем, не нужно. Вы не будете со мной 230-го. Взаимодействовать, потому что в рамках 230-го федерального закона, статья 9, пункт 1, я уведомлена не была. Угу. Откуда вы знаете? Вдруг вам приходило письмо, Наталья Николаевна? Если бы письмо мне приходило, мне бы пришло уведомление. Вы почему? У вас рот не закрывается? Проветривайте? Успокойтесь. Так вот, если бы письмо мне приходило, мне бы пришло уведомление по почте. Я бы пришла на почту и по этому уведомлению получила бы свое заказное письмо. Но такого события счастливого в моей жизни, к сожалению, не произошло. Ну так, скорее всего, возможно, вы его потеряли. Всякое бывает, правильно? Офигенно. Офигенно вы придумали. Мне очень нравится прийти, позвонить незнакомому человеку, начинать обвинять. Вы в своем уме? В смысле, я его потеряла? Вы мозг свой потеряли, мадам. Приходите в банк. А вы приходите в себя? Вы приходите в себя? Ну, потому что вы неадекватная. Как с вами еще разговаривать? Вы не в состоянии сделать так, чтобы я нервничала. Вы не в состоянии сделать так, чтобы я нервничала. Нет, совершенно. Я вам просто объясняю, что вы не в себе. Вы пьете водичку. Что сейчас тогда происходит, Наталья Николаевна? Что у вас там происходит? Что у вас происходит? Что у вас происходит, то, что вы находитесь на просрочке длительное время? Расскажите, у вас проблемы с головой? Я вам в начале разговора сказала, мадам. Нет, я не буду с вами взаимодействовать. Федерального закона, 230-го, Наталья Николаевна, нет. Я вам не пока мадам, уведомление... меня зовут Анна Александровна. Нет, деточка, пока уведомления я не получила, взаимодействия не получится. Наталья Николаевна, если фиксирую информацию, придаю вашему кредитору, дайте дальнейшее взаимодействие. Все сразу было вам с вами свяжутся в рамках федерального пока, закона 230-го. Здравствуйте и умнейте. Ожидайте. Пока. Ожидайте, Наталья Николаевна. Пока-пока. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Говорите. Лариса Викторовна, вы меня слышите? Говорите. Меня зовут Старухин Данил Сергеевич, отдел взыскания банка Тинькофф. Дело в том, что по вашему договору имеется задолженность в размере 2200 рублей. и требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? В судебном порядке все. Еще раз, Лариса Викторовна, я вас очень плохо слышу. Все в судебном порядке. Одну минуту. Что вы? Нужного ответа в скрипте не находите? Лариса Викторовна. Надо было выучить. Лариса Викторовна. Лариса Викторовна, я фиксирую информацию о том, что вы заплатите по решению суда. Но вынужден вас уведомить, что передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а, скорее всего, увеличит ее за счет судебных издержек. Откуда вы знаете? И вы будете к тому же обязаны оплатить подождите, в течение нескольких дней. Подождите минуточку, откуда вы это знаете? Согласно УКБО. Чему? Согласно чему? Лариса Викторовна, согласно УКБО, это условие такое? Кредитования банковских... Согласно какому-то УКБО, меня... вы знаете, какое решение примет суд? Вы что мелите-то, юноша, молодой да пылкий? Совсем, что ли? Вы меня слышите? А вы меня слышите? Вопрос, какой вам был задан? Конечно. Чего вы конечно, взяли? Лариса, чего вы взяли? Чего вы взяли? Что в судебном порядке все будет проходить так, как вы сказали? Согласно придержанному скрипту, составленными юридическими лицами. Что ты несешь, господи? Чудо, ты в перьях, ты сам понимаешь, что ты говоришь? Конечно, Лариса Викторовна. Что вот ты мне сейчас сказал, дурак ты? Что ты сказал? Как можно быть таким конченым? Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Ты ляпнул что-то абсолютно бессвязное. Какими нахрен юридическими лицами? Чего ты мелешь? Дятел. Я вас услышал, Лариса Викторовна. Пошел нахрен, значит, я вас тупица. Услышал. Как поумнеешь, так перезвонишь мне. Все, свободен. Да, алло. Здравствуйте. Слушай. Компания «Амбассинаси» специалист Ранкова Валентина Николаевна ведет результат разговора. Евгений Александрович, вам разговариваю. Мам. Евгения Александровна, звоню по поводу вашей задолженности, кофинанс, кредит, плюс. 83 дня просрочка, сумма к оплате 18 099 рублей. Сегодня, почему до сих пор не оплачивается? Не удосужился пока еще кредит плюс мне направить уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Соответственно, с моей стороны обсуждение с вами моих финансовых вопросов невозможно. Вас неоднократно информировал вас. Вы врете. Я вам такое говорю. Что значит меня неоднократно информировали? То есть, в смысле мои домыслы. Подождите минуточку. Я-то знаю, информировали меня или не информировали. Или какая-то посторонняя женщина знает лучше, информировали меня или нет. Да, я думаю, я лучше вас знаю. А, ну если вы лучше меня знаете, значит тогда лучше меня и придумайте что-нибудь для оправдания перед там кредит плюсом, почему вы не добыли никакой информации. Потому что вас наняли для того, чтобы вы осуществляли действия по возврату просроченной задолженности, но вы, к сожалению, не способны их осуществить в данный момент, потому что о вас не уведомлена я. Но раз вы считаете, что я уведомлена, значит, сами придумайте оправдание. Вам же платят деньги по агентскому договору? Платят. Значит, отрабатывайте. Личный кабинет не является способом уведомления. Мы с Кредит Плюс не подписывали соглашение о том, что я даю свое согласие, чтобы меня уведомляли при возникновении просроченной задолженности и привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Иным способом, кроме тех способов, которые прописаны в 230-м федеральном законе. Соответственно, личный кабинет способом уведомления не является. Угу. Аргумент? Что на листочек? На листочек тебе все изложили, выписали. В интернете начитали, посмотрели, Евгений Александрович, Зачем мне на листочек выписывать? А вы думаете, что вот это вот говорить можно только с листочка? Я соболезную вашим умственным способностям, если вы бедолага. Два предложения без листочка вы не способны, да, произнести? Я вижу, вы не хотите общаться, пытаетесь параллельно. Ага, сказала соска, которая мне тут всю дорогу в параллель вякала что-то. Молодец, прям молодец.